почему бы тебе его не потешить? Удавись, друг мой, у нас такой обычай. Сбышка в полубеспамятстве от страха и стыда сперва, казалось, не понял речей князя, но, постигнув, наконец, их смысл, даже приостановился в изумлении. «Что ты болтаешь?» «Удавись! Зачем это нужно, чтобы тебя судили? Короля потешишь!» — повторил Ямонт. «Сам удавись!» — воскликнул молодой рыцарь. «Как будто и я крещеный, и ты, а шкура у тебя осталась языческая. Ты даже не понимаешь, что грех христианину душу свою губить». Но князь пожал плечами. «Да ведь это не по доброй воле. Все равно тебе отрубят голову». У Сбышка мелькнула мысль, что за такие речи следовало бы вызвать боярского сынка на поединок, пешего или конного, на мечах или на секирах. Но он подавил это желание, вспомнив, что времени для этого уже у него не будет. Печально опустив голову, он в молчании предался в руки начальника дворцовых лучников. А в зале тем временем всеобщее внимание было привлечено другим. Увидев, что творится, Дануся сперва так испугалась, что дыхание замерло у нее в груди. Личико ее побледнело, как полотно. Глазки округлились от ужаса, неподвижно, как восковая статуэтка в костеле. Уставилась она на короля. Но когда девочка наконец услыхала, что ее Сбышку хотят отрубить голову, когда его забрали и вывели из зала, безмерная жалость овладела ею, губы и брови у нее задрожали. Как не боялась она короля, как не закусывала губы, однако не смогла удержаться от слез и расплакалась. Вдруг так жалобно и громко, что все лица обратились к ней. И даже сам король спросил: «Что случилось?» «Всемилостивейший король!» — воскликнула княгиня Анна. «Это дочь Юранда из Спыхова, которой несчастный молодой рыцарь дал обет. Дал он обет ей сорвать со шлемов три павлиньих чуба, и, увидев такой чуб на шлеме контура, решил, что это ему сам Бог его посылает. Не по злобе он сделал это, государь, а только по глупости. Будь же милостив и не карай его. Мы на коленях просим тебя об этом». Тут она поднялась и, схватив за руку Данусю, подбежала с нею к королю. Король отшатнулся от них, но они обе упали ему в ноги, и Дануся, обхватив руками его колени, стала кричать: «Помилуй, Сбышка! Король, помилуй, Сбышка!» И в самозабвении, и вместе с тем в страхе она спрятала светлую головку свою в складках серого платья короля и, трепеща, как лист, стала целовать ему колени. Княгиня Анна Данута стояла на коленях с другой стороны и, сложив руки с мольбою, смотрела на короля, на лице которого изобразилось сильное смущение. Он отодвигался с креслом от Дануси и княгини, но не отталкивал Дануси, а только махал обеими руками, точно отгоняя муху. «Оставьте меня в покое!» — кричал король. «Он провинился, опозорил все королевство. Пусть же его обезглавят!» Но маленькие ручки все теснее сжимали его колени, а детский голосок кричал все жалобней: «Помилуй, Сбышка, король, помилуй, Сбышка!» Вдруг раздались голоса рыцарей. «Юранд из Спыхова, славный рыцарь, гроза немцев!» «И отрок уже отличился под Вильно», — прибавил Повола. Но король настаивал на своем, хотя и был тронут видом Дануси. «Оставьте меня в покое, он не предо мной провинился, и я не могу его помиловать. Пусть посол ордена простит его».